4 сентября 2019 года. Привет, тетрадь в клеточку. Знаешь, сегодня случилось что-то странное. Обычно со мной такого не происходило, а тут вдруг случилось. Расскажу по порядку. В нашем классе есть местная звезда. Девчонка по имени Лиза Миллер. Это важно, что она именно Миллер, потому что когда она представляется, то говорит: «Я Лиза Миллер, настоящая немка». Но она не только поэтому звезда. У нее еще масса других достоинств. Она самая красивая и самая высокая, прям выше всех мальчиков и выше меня на две головы, а может и на три. У нее длинные волосы, почти до пола. Даже когда она собирает их в хвост, он болтается где-то на уровне ее колен. И все-все-все на свете хотят с ней дружить. Но обычно я не из таких, эти задаваки меня не впечатляют. В моем прошлом классе тоже такая была, только ее звали Лера, и все мальчики в нее были влюблены, кроме меня. Я-то понимаю, что чем популярнее девчонка, тем она глупее. Почему-то всегда такая взаимосвязь. И в параллельных классах тоже так работало. Значит, почти научно доказанный факт. Но Лиза оказалась не слишком глупой. Она хорошо справляется со всеми предметами и даже читает настоящие книги к уроку литературы, а не просто краткое содержание. Еще она опекает всех девчонок. Если видит, что кто-то из мальчиков задирает другую девочку, то подходит, показывает кулак и говорит, что сейчас втащит. В это нетрудно поверить, учитывая ее рост. Когда я рассказал о ней папе, он сказал, что она феминистка. Я спросил, что это значит, а папа сказал, что это женщина, которая защищает права других женщин. Хм, похоже на Лизу. Правда, чумазую вонючку она не защищала. На нее ее феминизм не распространялся. Не знаю, что случилось, но я весь день о ней думаю. Хотя она и задавака, и грубая, и может меня побить.